Муссолини с интересом поглядывал на спутницу Дмитрия, который демонстративно вел себя по отношению к ней отстраненно. Речь зашла о сицилийской мафии, и Муссолини высказался о ней пренебрежительно. «Я посетил городок Пьяна даль Гречи на Сицилии. Мэром, как и во всех сицилийских городах, там был босс местной мафии Франческо Чичча Кучча. И этот грязный мафиози посмел сделать мне замечание. Он отметил, что в его присутствии мне не нужна многочисленная охрана. Я, честно говоря, так обалдел, что даже ничего не ответил, но охрану при себе оставил. На это Дон Кучча соизволил обидеться и отмстить. На митинг, где я должен был произносить речь, явилось аж 20 человек. Представляете, какая наглость. В Италии должна быть только моя власть. С тех пор я веду борьбу с мафиози. Мне как-то удалось услышать, что в Италии все давно знают, что в стране три власти: государство, церковь и мафия, причем последнюю нельзя ослушаться. Да, в период борьбы за власть и ее укрепление я контактировал с мафиозными донами, они часто выполняли грязную работу и даже финансировали черное движение. Но после закрепления у власти я принял решение ликвидировать эту угрозу. Дмитрий кивнул, он знал, что ради уничтожения сицилийских донов Муссолини пошел на неожиданный шаг, вызвал из отставки своего идейного противника. Чезаре Мари, будучи префектом в Болонье, неоднократно ловил и сажал бесчинствующих чернорубашечников, и его не волновала их идейность. Но столь же успешно он ловил и сажал разбойников на Сицилии в 1919 году. Кроме того, Мари был человеком жестким, бесстрашным и воистину неподкупным. Фашизм Мари категорически не любил, но еще более категорически он не любил мафию, и поэтому принял предложение Дуче. В 1925 году он был назначен префектом Палермо с полномочиями на всей Сицилии. Выданные ему инструкции напоминали знаменитую записку кардинала Ришелье: «Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и для блага государства». Для блага государства Мари брал в осаду и захватывал штурмом сицилийские городки и поселки, проводил поголовные обыски и массовые аресты, брал заложников и применял допросы с пристрастием. Его прозвали «железным префектом». Знаменитый сицилийский обет молчания Амерта не выдержал его натиска. Некоторые доны и массы рядовых мафиози оказались под замком, часть ушла в подполье, кое-кто погиб в стычках, множество эмигрировали в США. Мари оставался префектом Палермо до прошлого года. Муссолини предположил, что за это время железный префект решил вопрос всевластия мафии, но мафия просто затаилась. Дмитрий задумался над установкой контактов с лидерами Казанастры. Разговор удалось плавно перевести на коней в Африке, Дуче. Дмитрий все так же продолжал улыбаться, хотя его взгляд стал более твердым. «Вам не кажется, что пора преподать лимонникам урок? Танзания и Кения однозначно могли бы приносить доход Италии». Муссолини кивнул: «Вы правы. Эти англичане слишком о себе возомнили, захватив столько территорий в Африке. А как отреагирует на наш конфликт с Великобританией и Францией? О, тут правильно все подать. Например, необходимо выставить лимонников агрессорами. Представьте, если на вашу приграничную базу в Сомали нападут с территории Кении, вы представите трупы английских военных международной общественности. Чем не повод для небольшой войны?» Муссолини прикусил губу. Идея ему понравилась, и он, понизив голос, спросил: «Скажите, граф, не хотите ли получить виллу здесь, в Италии? Причем никто не будет знать о вашей новой недвижимости». Дмитрий раздумчиво покачал головой: «Это интересное предложение. А как хороша эта вилла. Уверяю, вам понравится. Вилла Д'Эсти в Тиволи, недалеко от Рима. Это шедевр итальянской архитектуры и садового дизайна, известный своим террасированным итальянским садом эпохи Возрождения и изобретательностью архитектурных элементов. Фонтаны, декоративные бассейны, потолки и так далее. Это несравненный образец итальянского сада XVI века. Вилла была построена по заказу кардинала Ипполита II Д'Эсти, второго сына Альфонса I Д'Эсти, герцога Феррарского и внука папы Александра VI по материнской линии, Лукреции Борджиа. Мой подарок площадью 4,5 гектара вам определенно понравится. Главным богатством виллы Д'Эсти являются фонтаны, оказывающие чуть ли не магическое воздействие на всех, кто попадает в зону их влияния. Прекрасному саду, который занимает почти 4 гектара, созданному кардиналом Ипполитом II, требовалось водоснабжение, поэтому были сооружены каскады, каналы, пруды, фонтаны, водяные струи и водопады. Все это не только радовало глаз, но и выполняло функцию водообеспечения, в прудах разводит рыбу. Но мне нужен свой человек в МИД Франции, который оправдает мое доверие. Этот человек получит для начала титул маркиза, а затем и герцога». Дмитрий тонко улыбнулся. «Это довольно интересно, хотя мой титул графа Толстого по происхождению относится к старинному дворянскому роду, который происходит от древней германской фамилии. Моим предком был Индрис, который в середине XIV века покинул пределы Германии и вместе с двумя сыновьями поселился в Чернигове. Здесь он принял крещение и получил имя Леонтия. Родоначальником Толстых стал правнук Индриса, Андрей Харитонович, который переселился из Чернигова в Москву и здесь уже от великого князя Василия Темного получил прозвище Толстый, которое впоследствии стало передаваться и его потомкам. Толстые, к тому же, имели родство с царицей Марией Милославской. Муссолини развел руками. «Тем более, такому родовитому дворянину герцогский титул не помешает. Как вам, к примеру, герцог Д'Эсте, грамоту на титул вы получите сразу, а обнародуете ее, когда вам будет угодно. Вы, дуче, просто искуситель», — Дмитрий обозначил легкий поклон, наклонив голову. «Я согласен. Надеюсь, что мне не нужно подписывать договор кровью. А нет, вы просто будете служить не Третьей Республике, а королевству Италия, оставаясь при этом сотрудником МИД и гражданином Франции». После возвращения с охоты Муссолини познакомил Дмитрия с Микеланджело Ди Стефано, который руководил Лавра, службой по борьбе с антифашистами. «Граф, Микеланджело будет вашим куратором, с его заместителем Гвидолетто вы познакомитесь позже. Именно эти господа будут ставить перед вами задачи, которые вы в силу ваших служебных возможностей будете решать. Не забывайте, что вы самый желанный гость в моем доме». Попрощавшись, Дмитрий удалился, оставив у дуче свою юную спутницу. Муссолини, после постельных утех с девушкой, отправил ее домой на личном авто, а сам вызвал военного министра Пьетро Газзира вместе с начальником генерального штаба королевской итальянской армии маршалом Пьетро Бадалья. После появления военных Муссолини расстелил на столе карту Африки. «Господа, я принял решение расширить наши колонии. Поручаю вам разработать план нападения наших войск с территории Сомали на соседнюю Кению с дальнейшим захватом Танзании, уже, захватив эти территории, ударить по Уганде. Отберем у английского льва этот небольшой кусок и потом при удаче рассмотрим дальнейшие продвижения. Возможно, попытаемся захватить Эфиопию». Маршал Бадалья переглянулся с министром и уточнил: «У нас вроде нет состояния войны с Великобританией, боюсь, на нас Лига наций спустит всех собак». Дуче усмехнулся: «Скоро, совсем скоро эти подлые лимонники нападут на наш приграничный опорный пункт, и мы представим трупы нападавших агрессоров корреспондентам мировых СМИ. Англичанам будет невозможно отмыться от их подлой провокации». Министр пожал плечами: «И когда произойдет эта провокация со стороны англичан?» «Сразу после подготовки наших доблестных войск к контратаке. Заодно проработайте, как нам выкрасть с территории Кении солдат противника. Я думаю, что двух десятков будет вполне достаточно». Глава 9. Сталин вызвал к себе разработчика операции по провокации итальянцев. Григорий, входя в кабинет вождя, вдруг остановился на пороге. Как специально в голове проявился хозяин тела: «Павел, аво. Опять тебя сам товарищ Сталин вызвал. Я прямо горжусь собой. Если бы не ты, Гриша, меня бы и близко сюда не подпустили». Быков поморщился: «Паша, сделай так, чтобы я тебя долго искал». Помощник Сталина Поскребышев удивленно посмотрел на остановившегося перед второй дверью посетителя: «Товарищ Судоплатов, вы что-то забыли?» Александр Николаевич Поскребышев был уникальным человеком, родившийся в русской глубинке, окончивший фельдшерское училище, начавший в годы гражданской войны партийно-аппаратную карьеру. Он волею судеб был переведен в Москву, где и оказался в секретариате генерального секретаря ЦК РКП-Б Сталина. Его служба вождю началась в 1924-м и закончилась перед смертью отца народов. В РИ Поскребышев стал заведовать канцелярией Сталина и занял пост его личного секретаря лишь в 1935-м, но после общения с попаданцами, узнав будущее, вождь доверил этот пост Поскребышеву уже в 1925 году. Александр Николаевич выполнял поистине титаническую работу. Как сказал один из зарубежных посетителей кабинета вождя, у него нет 32 секретарей, как у Ллойда Джорджа, секретарь у него один, товарищ Поскребышев. Его рабочий день заканчивался в 5 утра, а начинался в 10-11. Через сталинского секретаря проходили все маловажные бумаги, все отчеты, вся информация от всех министров, партруководителей, секретарей регионов и т.д. Поскребышев занимался приемом писем и обращений граждан, расстрельных списков и отчетов, корреспонденцией и донесений, вел сталинский график, фиксировал посещение кабинета вождя и следил за тем, кто и как часто приходил на заседание Политбюро. Быков уважал Поскребышева за его феноменальную память, Александр Николаевич запоминал все данные, номера телефонов и имена и мог в любой момент дать качественную справку по любому вопросу. Быков покачал головой: «Все нормально, не беспокойтесь, Александр Николаевич». Сталин стоял около карты мира, задумчиво разглядывая континент Африка. «Проходи и садись, Павел. В ногах правды нет». Военная разведка доложила, что Италия объявила о нападении англичан на ее территорию в Сомали и в ответ перешли границу с Кенией, нанеся удары в двух направлениях, на Уганду и Танзанию. «Я так понимаю, что это итог проводимой тобой операции». «Так точно. С помощью подведенного к Муссолини нашего разведчика удалось заинтересовать итальянцев расширением своих колоний, дав им надежду, что французы останутся в стороне». Сталин сел за свой стол и отложил в сторону стопку документов, с которыми он до моего вызова работал. «Может, стоит товарищу Тольятти воспользоваться переброской военных частей Италии в Африку и устроить в Италии революцию? Увы, но в стране неподходящая ситуация. Товарищ Тольятти и так противостоит нетерпимости молодых коммунистов, таких как Луиджи Лонго и Пьетро Сикке, которые считают, что борьба против фашизма, с исчезновением других итальянских демократических оппозиций, должна быть радикализирована, предлагая цель немедленного перехода к социализму после победы над фашизмом. Тольятти объясняет, что для свержения фашизма революционными действиями необходим союз рабочих и крестьян, которого в итальянской ситуации вообще не существует, и что, если буржуазных антифашистских организаций больше не существует, продолжает существовать мелкая буржуазия, которую можно склонить в сторону антифашизма политикой демократических требований. Скорее необходимо обозначить промежуточные политические цели, такие как восстановление подавленных фашизмом гражданских свобод. Принятие этих инициатив не означает отказа от социализма и позволит завоевать ведущие позиции в антифашистской борьбе. Товарищ Камилла Ровера, активистка итальянской коммунистической партии с момента ее основания, член ее Центрального комитета и Политбюро ЦКП, руководила подпольным центром партии, действующим в Генуе. Подпольную антифашистскую деятельность она ведет под псевдонимами Сильвия и Микеле. Поскольку организованный Роверой нелегальный штаб КПИ под Генуей был выдан, она осела в Швейцарии на итальянской границе. Наши агенты плотно держат с ней связь. Сталин ткнул пальцем в одну из бумаг. Вот, заявление товарища Тольятти с просьбой предоставить ему советское гражданство. Думаю, что стоит его удовлетворить. Как считаешь? Полностью с вами согласен. Сталин усмехнулся и открыл папку, затем стал зачитывать. Леонид Брежнев, который столько лет проведет у кормила власти, в прошлом году был принят кандидатом в члены ВКПб с двугодичным стажем, сейчас работает заведующим отделом землеустройства Свердловского окружного земельного управления. Как думаешь, не пришло ли время перевести будущего генсека в Москву? Судя по твоим словам, время его правления считалось самым стабильным, а его молодую супругу направим учиться в медицинский институт на врача-акушера. Я думаю, что медицинского техникума жене будущего правителя будет маловато. В записке ЦРУ президенту США отмечалось, что Брежнев, человек волевой, не выделяющийся интеллектом, любит охоту, гонки и футбол. Впрочем, всемогущая американская спецслужба, как это часто бывает, и тут была неточна. Как известно, из видов спорта Леонид Ильич больше всего любил хоккей, а оценка его интеллектуальных способностей и вовсе выглядит странной. Хотя, конечно, как принято тогда было считать, в СССР правил коллективный разум. Предлагаю направить Брежнева на учебу в нашу секретную академию, созданную пару лет назад, на факультет государственное управление. Все наши курсанты обязательно посещают курсы по развитию памяти и повышению интеллекта. Как минимум первая половина эпохи правления Брежнева – это уверенное поступательное развитие СССР, когда люди уверенно смотрели в будущее и работали, его созидая. Вся территория огромного государства стала огромной стройкой, при том, что население страны выросло на 12 миллионов, 146 миллионов, почти половина населения, получили отдельные квартиры, и большинство бесплатно. Введены в строй более 5000 промышленных предприятий. Брежнев хорошо понимал, Советскому народу нужны продукты и товары, но лучше их не покупать за рубежом, а производить на родной земле. И вот для этого можно закупать передовые технологии. Например, в кооперации с Италией построен автогигант ВАЗ. За 18 лет объем промышленного производства вырос почти в 2,5 раза, сельского хозяйства – в 1,5. В итоге по экономической мощи СССР стал первым в Европе и вторым в мире после США. Обустраивались Дальний Восток и Сибирь, началось строительство БАМа. Успешно шло соревнование СССР и США в космосе. Именно советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории человечества выйдет в открытый космос. На орбиту выведена первая в мире космическая станция «Салют-1». И уже совместный проект двух конкурирующих сверхдержав «Союз», «Аполлон» тоже был реализован при Брежневе. Фронтовик Брежнев знал и цену миру. При нем был достигнут стратегический ядерный паритет с США и пришло осознание необходимости разрядки. На московском саммите Брежнев и президент США Никсон подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны и первый договор об ограничении стратегических вооружений. Затем в Хельсинки уже 35 стран утверждают заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, обозначивший начало политического и экономического сотрудничества и постепенного выстраивания взаимного доверия между Западом и Востоком. Именно при нем Верховный Совет СССР примет новую конституцию. В ней впервые закреплено право на бесплатное образование. Также советским людям, и это уже было в СССР, гарантировались право на труд и на отдых. Медицинская помощь тоже была бесплатной, а в 1967 году были введены пенсии для колхозников, рабочая неделя трудящихся стала пятидневной, и особое внимание уделялось ветеранам. При Брежневе День Победы снова стала красным днем календаря, возобновились парады на Красной площади. Сталин кивнул: «Да-да, я знакомился с программой вашего шестилетнего обучения. Углубленное изучение аналитики, логики и риторики, философии шахмат, стратегии и тактики на уровне Академии Генштаба. Твои курсанты даже все тонкости сельского хозяйства, строительства и дипломатии изучают. Бедный Леня. Ладно, тебе не жаль выпускников твоей секретной школы, почти целиком набранных с улицы из числа малолетних преступников. Ты уверен, что после твоей академии Леня не попадет в дурку, не справившись с программой обучения? Жалко лишиться потенциально неплохого управленца. Все-таки мозг не у всякого человека рассчитан на такие нагрузки. Кстати, я тут подумал, может мне тоже выделить время на посещение ваших спецкурсов? Хотелось бы освоить скорочтение. Хотя я на памяти не жалуюсь, но не воспользоваться возможностью ее расширить грех. Товарищ Сталин, вы только составьте график, и специалисты будут с вами работать здесь, в Кремле. Договорились, сегодня же ты его получишь. Леонид неожиданным вызовом в Москву был чрезвычайно удивлен. Мало того, его Вика вдруг получила направление на вступительные экзамены в Московский мединститут и, вселившись в общежитие при этом институте, сейчас усиленно трудится над учебниками, готовясь к вступительным экзаменам. Самого Леонида пригласили в МГБ на Лубянку и взяли подписку о неразглашении всего, что он узнает за время обучения в том учебном заведении, куда его направила партия. Затем его на служебном автомобиле отвезли в бывший монастырь, внутри стен которого были несколько недавно построенных зданий. В одном из них оказалось общежитие, комендант которого, суровый дядька с военной выправкой, выдал два комплекта нижнего белья и обмундирования без знаков отличия, постельное белье и одеяло с подушкой. На втором этаже здания, напоминавшем казарму, стояли одноярусные панцирные койки. Только на трех из них были незастеленные матрасы у самого выхода, и Леонид освободил руки, бросив полученное госимущество на одну из свободных коек. «Странно, где все однокурсники, с которыми мне придется провести 6 лет в этих стенах?» Леонид сел на табурет около своей койки и окинул помещение взглядом. Койки стояли по две вместе. Помимо табуретов в проходах между кроватями стояли двухтумбовые столы. Раздался гомон со стороны входа, и в помещение ввалилась толпа. На новенького только кидали взгляд и проходили дальше, ставя табуретки около столов и занимая за ними места. Последними вошли несколько человек, держась отдельной группой. Один из них радостно воскликнул: «Новенький, нашего полку прибыло». Подошел и протянул руку: «Привет, я Леша Косыгин, я уроженец Ленинграда. Сюда меня взвали из Новосибирска, где я работал заведующим плановым отделом Сибирского краевого союза по трибкооперации. А это Дима Устинов, его сюда из Иваново-Вознесенского политехнического института направили. Ему тяжелее всех. Помимо нашей академии Диму возит на занятия в Московский механико-машиностроительный институт имени Баумана. Леонид пожал руку парню с пристальным взглядом, а Косыгин продолжил: «А это самый молодой из нашей компании, Коля Щелоков. Его из Днепропетровского металлургического института сюда направили. Ну и наконец Андрей Громыко, он учился в Белорусском сельскохозяйственном техникуме. А я Леня Брежнев, родом с Украины. У меня вопрос, почему вы отдельно от всех держитесь? Мы здесь всего пятый день и пока еще не нашли общего языка с старожилами этого монастыря». Косыгин кивнул на остальных курсантов, все они, как оказалось, из беспризорников, и здесь, в стенах бывшего монастыря, закончили секретную школу МГБ, после отбора 22 выпускника направили продолжать учебу в этой академии, а большая часть продолжает учебу в высшем училище МГБ. И школа, и училище, кстати, отделены от нас кирпичным забором. Честно говоря, мы все в недоумении причины, по которой мы оказались здесь. Тебя за какие заслуги определили в академию? Леонид пожал плечами, сам в недоумении. За меня и попросить-то некому. За что удостоился такой чести, мне и непонятно. Чему вас тут за эти дни успели научить? Устинов пожал плечами. Пока только физическими нагрузками мучают, бег на длинные дистанции, турник, тренажеры. Вот только меня на занятия по спецпредметам в Бауманку возит. Что за Бауманка? Удивился Брежнев. Институт имени Баумана, студенты сократили до Бауманки. Неожиданно раздался звук сирены из установленного у входа репродуктора в виде колокола. Сигнал на построение, побежали. Я и переодеться в форму не успел. Смущенно посмотрел на стопку обмундирования Леонид. Лучше успеть в штатском, чем опоздать. Леонид поспешил со всеми на выход. На улицу выбегали курсанты из обоих казарм. Оказывается, на первом этаже располагался первый взвод первого курса, а на втором – второй. Построение происходило около здания. Перед строем стояли молодой, лет 20 высокий парень с погонами генерал-лейтенанта госбезопасности и два младших лейтенанта, которым на вид было не больше 18 лет. Чересчур молодой генерал окинул строй взглядом и, к удивлению Леонида, задержал на нем свой взор. «Здравствуйте, товарищи курсанты!» Строй оглушительно проревел. «Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант!» Леонид чуть не оглох. Его новые друзья, видно успевшие изучить местные порядки, почти в голос со всеми прокричали ответное приветствие. «Я, Судоплатов Павел Анатольевич, являюсь куратором всего этого секретного учебного центра, включающего и вашу академию. Представляю вам командира первого взвода младшего лейтенанта Первухина Андрея Семеновича и командира второго взвода младшего лейтенанта Иванова Петра Трофимовича. Оба ваших командира закончили секретную школу нашего учебного центра и будут отвечать не только за порядок в казармах и за ваше физическое воспитание в целом, но и будут вашими инструкторами по рукопашному бою, по огневой подготовке и ножевому бою. Ребята за время своего обучения многому научились и заменят вам многих преподавателей по спецпредметам. Вам будет трудно, особенно новеньким, которые не прошли подготовку в отличие от большинства. Но я уверен, ваши товарищи всегда придут на помощь. Для новоприбывших щадящий режим физподготовки до той поры, пока они не догонят подготовленных курсантов. Вопросы есть? По всем бытовым вопросам обращайтесь к командиру своего взвода, который назначит из числа курсантов командиров отделений. А теперь повзводно бегом на обед. Косыгин успел шепнуть Леониду: «Привыкай, все передвижения по территории только бегом». Здание столовой располагалось в 100 метрах на первом этаже трехэтажного здания. Как объяснил Алексей, на втором этаже были учебные классы, а на третьем спортивный зал, а в подвальном помещении располагался тир. В столовой выстроились в очередь с подносами. Две раздатчицы, пышные тетки, половником ловко разливали в алюминиевые миски гороховый суп, накладывали гречневую кашу с парой котлет в отдельную миску салата из помидоров и огурцов. Каждый курсант брал себе стакан компота. На столах был в достаточном количестве порезанный черный хлеб, стояли горчица и соль. На удивление Лене все оказалось вкусно приготовлено. Увидев удивление на лице новичка, Щелоков подмигнул: «Кормит нас здесь как на убой. Правда, после тех нагрузок, которым нас подвергают, аппетит постоянно зверский, а вообще-то здесь жить можно. Приятного аппетита». Глава 10. Через неделю пребывания Лени в академии наконец-то начались занятия в учебных классах. За две недели с трудом, но удалось немного привыкнуть к физическим нагрузкам. Поначалу мышцы сильно болели. Взводный пояснил: при интенсивных физических упражнениях мышцы требуют больше энергии, чем может быть получено в процессе аэробного дыхания. В таких условиях начинается анаэробный гликолиз, в ходе которого глюкоза преобразуется в молочную кислоту, чтобы уменьшить накопление молочной кислоты в мышцах. Пейте много жидкости, да и во время тренировки. Лактат выводится из мускулатуры естественным путем в течение нескольких часов. Чтобы ускорить этот процесс, вам нужно делать суставную гимнастику и энергичную растяжку после тренировок. Вы также должны стараться дышать глубоко, так как накопление молочной кислоты может быть вызвано недостатком кислорода. Кроме того, ешьте продукты с высоким содержанием жирных кислот, такие как орехи, рыба и подсолнечное масло, которые могут помочь ограничить потребность вашего организма в молочной кислоте. С орехами, правда, у нас проблема, но их обещали включить в рацион питания. Хорошо, что Леня не был слабаком и не висел как мешок на турнике. А вот комплексы упражнений китайских систем цигун и тайцзи, которым обучал китаец Ли, пришлись по душе. Можно было в это время отдохнуть от диких физических нагрузок, которые новоприбывшим давались в усеченном варианте. Новички с завистью смотрели на старожил бывшего монастыря, которые на турнике и брусьях демонстрировали уровень минимум кандидата в мастера по спортивной гимнастике. Да и все эти акробатические фляки и сальто для бывших беспризорных были естественны, а уж как они проходили полосу препятствий и дрались на занятиях по рукопашному бою. Новички лишь качали головами, сомневаясь в том, что когда-нибудь и они освоят всю эту акробатику. Взводный с гордостью как-то сказал новичкам: «Большинство наших курсантов вполне могут участвовать на международных соревнованиях и побеждать что в спортивной гимнастике, что в боксе, что в дзюдо, что в марафонском беге на 42 километра. Да только кто их выпустит хотя бы на городские соревнования? А жаль, такие бы рекорды смогли бы установить». Обычно под конец делились на команды и играли в футбол, которому Леня предпочитал раньше хоккею, но втянулся, стал изучать интересные и сложные по технике исполнения финты. Оказалось, между первым и вторым взводами будут проводиться соревнования по футболу и по всему, что здесь изучают. Шахматные и бильярдные турниры были обязательны для всех, как и турниры по покеру и бриджу, что удивило новичков больше всего. Все это, как пояснил их командир, влияет на развитие возможностей мозга, а бильярд развивал быструю реакцию, четкость и координацию движения и глазомер. Первые месяцы из предметов были только иностранные языки, обязательные английский, немецкий, арабский и китайский, остальные изучались по желанию на дополнительных факультативах, развитие памяти и скорочтение, первая методика. Для избежания реверсивного чтения нужно было закрывать строки выше листом бумаги. Эта методика называется чтение со шторкой. Ведешь импровизированную шторку сверху вниз чуть быстрее, чем ты успеваешь прочитать строку целиком, вторая с использованием метронома. Он позволяет держать стабильный темп чтения, минимизируя регрессии и саккады. Для начала выставляют такт в диапазоне 110-130 ударов в минуту, в дальнейшем идет постепенное увеличение его скорости на 5-10 ударов в минуту. Третья методика заключается в применении техники спринта. Нужно максимально быстро прочитать 2-3 строчки, потом сделать паузу в 3 секунды, не возвращаясь к тексту назад, а пытаясь вспомнить содержание прочитанного 2. Далее опять читать максимально быстро 2-3 строчки. Когда дойдешь до конца прочитанного, необходимо сделать перерыв побольше. Развитие памяти состояло тоже из нескольких методик. Нужно изучить список не связанных друг с другом слов в течение 1 минуты и постараться запомнить все слова. Для этого следовало наполнить слово содержанием, создать ассоциацию с конкретными яркими образами. Следующее упражнение состоит из произнесения слов наоборот. Упражнение, как пояснил преподаватель, сухощавый профессор с аккуратными усиками и добрыми глазами, развивает воспроизведение, то есть тренирует быстрое получение из памяти нужных данных. Также приходилось заучивать стихи и прозу, в основном давали тексты из приключенческих исторических романов, пообещав со временем перейти на техническую и научную литературу, наизусть. Этот метод тренирует слуховую и зрительную память, а также способствует развитию эмоциональной памяти, если содержание текста нравится. Также развивали устный счет, так как решение в уме арифметических задач стимулирует воспроизведение. Ну а изучение иностранных языков в процессе позволяет активизировать мозг, научиться структурировать сведения и анализировать их. Часто преподаватель заводил курсанта в соседнюю комнату, и тот за короткое время должен был все запомнить и описать уже подробно в классе на листке, где, что стояло или лежало или висело, какого цвета, примерного размера и т.д. Заканчивались такие занятия 8-минутной медитацией, которая тренирует способность концентрироваться на одной мысли и не обращать внимания на раздражители. В течение месяца постепенно наладились отношения с старожилами. Поначалу они помогали новичкам во время кросса. Под конец поддерживали их с обеих сторон под руки, не давая упасть по пути. Затем новички получили свои клички, которые, по словам ребят, становились их позывными. Линю прозвали «Красавчик». При росте 173 сантиметра он выделялся обаятельной мужской красотой и старательно следил за своей прической. Косыгин для своего возраста выглядел намного моложе, за что и получил кличку «Малец». Щелокова за его любовь к рисованию прозвали «Маляром». Устинова прозвали «Басмачом», узнав о его участии в 14-летнем возрасте в отряде особого назначения, воевавшем в Узбекистане против басмачей. Дима с высоты своего роста, 180 сантиметров, снисходительно поглядывал на сокурсников и без обиды воспринял свое прозвище. Леня близко сошелся с Славой Сидельниковым по прозвищу Шмаровоз. Сам Славка был с Запорожья и всех уверял, что происходит из старого казацкого рода. Свою кличку получил из-за профессии его деда, который один его воспитывал. Дед обладал очень востребованной профессией. Смазывал дегтем колеса у телег и всяких повозок, такое ремесло называлось на южно-российском наречии шмаровоз. Развозчик шмары ездил по селам, а чаще всего на рынке, где телег всегда скапливалось немерено, и смазывал всем телеги. Сам Славка любил балагурить, а вы в курсе, что раньше был такой обычай. Если какую-либо девку из села или деревни ловили на блуде, незаконном сожительстве, с хлопцами, то тайком ночью вымазывали шмарой ворота того двора, где живет эта девка, чтобы все знали, кто тут живет. Нужно отметить, что деготь, шмару, нереально смыть, и он ужасно сильно воняет, приходилось ворота сжигать или выбрасывать. А к тому времени уже все в деревне в курсе таких гулящих девок со временем тоже стали звать шмарами, намекая на вымазанные шмарой ворота. Курсанты перед сном любили слушать байки, которые шмаровоз травил просто профессионально, особенно он любил рассказы о сечевиках. Многие, приходя на сечь, отказывались от своих прежних фамилий. Причины были разные. Беглые крестьяне и солдаты старались затеряться, у кого-то были проблемы с законом. Иногда причиной смены прозвища было понижение социального статуса, и войсковое товарищество давало им новое прозвище. Вот тут старые запорожцы давали волю фантазии, а уж с чувством юмора у них было в порядке. Каких только прозвищ не было среди казаков Запорожской сечи. Бородавка, Бесштанька, Бесплотный, Бардак, Забияка, Ведьма, Гнида, Ковбаса, Тупица, Поганый, был еще среди моих родичей Иван Поганев, Балуй-Кобылиц, Поцелуйка, Черномаз, Распутный, Закатигуба, Раздобудька, Задуй Ветер, Загубисала, Неми Чашка, Скубосрацкий, Шахрай, Мошенник, Прописвита, Костогрыз, Слон Обезьяна, Философ, Фараон. Мой дед гутарил, что у его деда был друг казак Иоанн Христос, а еще один мой предок звался Михайло Срам. Много прозвищ встречалось со словами «борщ», «сало», с глаголами «загуби», «уби», «раздай» и тому подобное. Например, «загуби батька», «загуби горилка», «загуби штаны», «загуби сало», «не ишь сало», «не зови батька», «дави баба», «дави баран», «задави свечка», «дери баба», «пивтора шапка», «питкуй муха», «подкуй кошка», «загуби душа». В Калнеболотском курине был Василь Несалиборщ. В Ирклиевском курине был казак Терешко Пердун, в Пластуновском Иван и Павла Пердухи, в Величковском Яким Манда, в Мышастовском Харькозасрацкий, а в Ведмедивском Евтухматня. Бздуны были в Васюринском, Степан, и Поповичевском, Павла, куренях. Тут поддал жару выходец с Кубани, Сенька Ёрш, а ведь не врет наш шмаровоз. Когда я был лет 7, из Малороссии к нам на Кубань переселились сракуны, пердуны и пукалы. В станице Динской жили казаки-упыри, переселившиеся из села Васютинцы Золотоножского уезда Полтавской губернии, в Навонеже Стеблиевской и Камышеватской были даже геи. Урядники Анания и Федор Упыри, Арсентий гей. Вся казарма просто покатывалась от хохота, не давая рассказчику закончить свою мысль. Часто в казарме на наш шум появлялся взводный, который сразу выявлял причину, не дающую курсантам спать, курсант Сидельников. Наряд вне очереди. Наведя порядок, взводный удалялся с тщательно скрываемой улыбкой, ну шмаровоз, массовик-затейник. Через 2 месяца на общем построении объявили о решении руководства предоставлять курсантам увольнительные. В воскресный день у курсантов неизменными оставались лишь утренняя и вечерняя пробежки, и вместо обязательной физухи после утренней пробежки в течение часа перед завтраком отрабатывали комплекс цигун. Увы, но по требованию китайского инструктора прерывать занятия по цигун было нельзя. А вот посреди дня между завтраком, обедом и ужином у курсантов было свободное время, которое они использовали или для игр в футбол, или в большой теннис. Теперь же они получили право на увольнение после завтрака до ужина. Леня после построения, получив вместе с друзьями на руки увольнительную, возбужденно предложил: «Парни, я предлагаю направиться в общагу мединститута. Познакомлю с моей женой, а она познакомит вас со своими подругами». Устинов поморщился: «Вообще-то я женат, моя тасечка написала мне в последнем письме, что ее также направили в Москву и она готовится к поступлению в экономический институт. Сейчас, наверное, уже экзамены идут. Поэтому я на метро, в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова». Щелоков подмигнул Брежневу: «А я, красавчик, определенно пойду с тобой. Маляр, ты с нами?» Косыгин подумал и кивнул: «А пойдем, хоть на девичьи лица посмотрю». Алексей не знал, что благодаря своему куратору Судоплатову ему не суждено было познакомиться 3 года назад с Клавдией Кривошейной, от которой родилась бы дочь, мужем которой стал бы приложивший руку к развалу СССР Гвишанин Джермин Михайлович, которому Косыгин помог сделать карьеру. Кривошейну удалось познакомить с бравым сотрудником уголовного розыска, и та выскочила за него замуж. В 1972 году в Вене не будет создан Международный институт прикладного системного анализа, в котором от СССР соучредителем института ВРИ стал именно Джермин Гвишани, а с 1976 года директором новосозданного Всесоюзного НИИ системных исследований АН СССР, в НИСИ, который был задуман как советский филиал МИПСа. Именно этот институт стал кузницей кадров и фабрикой по подготовке будущих молодых реформаторов, которые должны были начать в СССР реформы с целью перехода к рыночной экономике. А по сути, под громкими лозунгами эти младореформаторы сознательно готовили развал Советского Союза. Быков решил сыграть на опережение и предотвратить уничтожение СССР еще на этом этапе. Теперь история покатится совсем по другим рельсам. Чубайс и сын Гайдара по задумке Быкова не получат дорогу во власть, Горбачев с Ельциным также ни в коей мере не приблизится к руководству государству. Вика, увидев мужа, бросилась ему на шею, затем засмущалась, заметив его спутников. Ее соседки по комнате с любопытством разглядывали симпатичных парней. Брежнев спохватился: «Вика, познакомься, это мои друзья Леша и Коля. Мы с ними вместе грызем гранит науки». Виктория кивнула на девчат: «А это мои подруги Юля и Света. Вот от скуки в выходной день помираем». Леня улыбнулся: «Мы с ребятами до вечера свободны. Предлагаю для начала посетить парк Горького». Быков не успел покинуть кабинет Сталина, где проходило очередное заседание, где силовики отчитывались о подготовке к международной конференции по антитерроризму, как Поскребышев кивнул на телефонный аппарат: «Товарищ Судоплатов, вас разыскивают ваши подчиненные, и товарищ Артузов просил его набрать сразу, как вы освободитесь». «Спасибо». Быков подошел к телефону и набрал нужный номер. «Артур Христианович, Судоплатов у аппарата. Что у вас произошло? К нашему объекту в монастыре, похоже, проявили интерес западные спецслужбы. Я уже запретил увольнение курсантов во избежание их засветки». Быков вздохнул: «На сколько процентов готов наш объект номер 5? Через неделю, максимум 2, объект будет сдан, и можно будет на него перевести курсантов средней спецшколы и высшего училища МГБ. А вот как быть с курсантами Академии госслужбы? Жди, я сейчас подъеду и поговорим». Через 20 минут Быков вошел в свой кабинет и сразу вызвал Артузова. Тот на столешницу перед своим шефом выложил несколько фото. Наружка обнаружила интерес к монастырю у этой парочки. Под видом увлеченных стариной туристов они в основном вели слежку за КПП, фотографируя всех, кто пересекал КПП в обе стороны. Мы их аккуратно изъяли и допросили. Оба туриста оказались гражданами Великобритании, которые въехали в Союз по шведским паспортам. На самом деле они вовсе не состоят в браке и являются сотрудниками МИ-6. Допрос дал нам следующее: англичан заинтересовал монастырь именно наличием контрольно-пропускного пункта. Они дали задание всем своим агентам вести слежку за всеми подобными объектами в Москве, пытаясь выявить те, которые имеют принадлежность к госбезопасности. Быков невольно потер подбородок: «Похоже, нам придется так щелкнуть по клюву лимонником, чтобы он у них в мозг впечатался. А пока предлагаю для выхода и вход в монастырь использовать подземный ход, ведущий из него в здание, стоящее в 500 метрах от стен монастыря. Повесьте над входом вывески курсы повышения квалификации при Институте сельского хозяйства, и общежитие КПК при ИСХ агрономы точно не заинтересуют иностранные разведки. КПП расположите внутри здания, охрану переоденьте в форму милиции. Тут еще продумать надо вот какой вопрос. Здание не должно быть безжизненным. Расположите в помещениях пару взводов охраны объекта в штатском. Через КПП на объект должны проходить только ограниченное количество сотрудников. Над списком этих сотрудников подумайте сами. Быков посмотрел на часы, которые показали 9 вечера, теперь по англичанам. Через 3 дня я жду от вашего управления предложения по превентивному удару. Ми-6 недавно потеряла своего руководителя. Похоже, это ничему Лимонников не научило. Готовьте операцию по ликвидации всех в отделе Ми-6, работающему по нашей стране. Может, тогда они умерят свои аппетиты. Глава 11. Штаб-квартира Ми-6 находилась в здании Century House, 20-этажном блоке служебных помещений в лондонском районе Ламбет. Руководителем Ми-6 после убийства адмирала Хью Синклера был назначен руководить его заместитель Клод Динси, по предложению которого в структуре службы было организовано управление нелегальной разведки ЗЭ и членом лондонской контрольной секции. Он начал свою карьеру в разведке в 1900 году. Еще будучи главой резидентуры в Риме, Дэнси отметил несколько серьезных недостатков в работе Ми-6. Адмирал в отставке Хью Синклер, глава агентства, был полубезумным параноиком, который предпочитал общаться со своими людьми исключительно с помощью сообщений, оставляемых в запертом ящике, и только его не менее полубезумная сестра знала комбинацию от него. У Ми-6 не было никакой информации о Европе, которая вот-вот должна была вступить во Вторую мировую войну. Бюджет был значительно урезан, поэтому в агентстве работали отставные военные с пенсиями, которые получали мало или вообще не получали зарплату, что приводило к некомпетентности и отсутствию мотивации. Даже самый простой таксист знал, что глава операции Ми-6 в любом городе всегда был сотрудником паспортного контроля, что было дипломатическим прикрытием Дэнси в качестве офицера СИЗ в британском посольстве. Ми-6 использовала это прикрытие годами. В результате прикрытие давно было раскрыто, но никто ничего не предпринимал. Помня об этом, Дэнси в значительной степени полагался на свои связи с американцами и промышленниками, поскольку считал, что бизнесмены знают о сборе разведданных больше, чем сотрудники Ми-6. Они были сосредоточены на конечном результате, игнорировали мелкие предрассудки и стремление получить выгоду, которые в то время были характерны для системы, много путешествовали за свой счет, имели тесные связи с другими иностранными бизнесменами и были экспертами в своих областях. В конце концов Дэнси убедился, что то, что он видел, было катастрофой, которая вот-вот случится, поэтому он создал параллельную структуру Ми-6, скрытую теневую сеть, которая могла бы взять на себя управление, когда произойдет неизбежное. Большинство набранных им сотрудников занимались этим ради острых ощущений от шпионажа. Им не разрешалось идти на экстремальный риск, что-либо записывать, фотографировать или носить шпионское оборудование. Александр Кордо использовал свою компанию London Films в качестве предлога для посещения неблагополучных районов под предлогом поиска мест для съемок. Эти бизнесмены и журналисты использовали свои собственные удостоверения в качестве прикрытия. После реорганизации Ми-6, 1Е управление занималось разведкой, 5Е управление занималось внешней контрразведкой, противодействие иностранным разведкам за пределами Британской империи. 7Е управление занималось экономической разведкой. 8Е управление – оперативная радиосвязь. Управление С – передача информации в МИД, Генеральный штаб и Адмиралтейство. Управление Д – диверсии за рубежом. Управление Н – перлюстрация дипломатической почты иностранных посольств. 9Е управление – антикоминтерновское, борьба с коммунистическими партиями различных государств. Динси еще до гибели шефа подал Синклеру аналитическую записку. В ней он писал, что в Италии Авра, на итальянском языке, органа di vigilanza dei reati antistatali, переводится орган надзора за антигосударственными проявлениями, прекрасно осведомлена о составе резидентуры Ми-6. Ведь все сотрудники внешней разведки Великобритании работали в паспортно-визовой службе посольства. Ознакомившись с аналитической запиской Клода Динси, адмирал Синклер одобрил создание в структуре Ми-6 управления З, нелегальная разведка. Огромное число студентов и бизнесменов были направлены в Москву и Ленинград. Помимо обычного шпионажа им была поставлена задача отыскать учебные заведения госбезопасности с дальнейшими фотофиксациями курсантов и всех посетителей этих учебных заведений. Также была поставлена задача по похищению инструкторов и преподавателей. После исчезновения двух агентов в Москве Динси пришел к выводу, что они провалились и вполне возможно, что даже захвачены контрразведкой русских. Неожиданно для всех в офис нагрянул министр иностранных дел с супругой. Пока Дэнси проводила экскурсию по зданию, супруга министра жеманно поджимала губы, оглядывая кабинеты разведки унылым взором, дорогой. Согласись, что в этом офисе просто ни на чем остановить взгляд. По-хорошему здесь не хватает уюта. Ну, хотя бы по одной пальме или фикусу в катке в каждом помещении поставить необходимо. Министр возвел глаза к потолку, но возразить своей жене не посмел. Действительно, это хорошая мысль. Закажите специальной конторе растения и придайте этим голым стенам хоть немного красок. Новый директор спорить с руководством не стал и отдал распоряжение своему заместителю: вызовите агента из конторы по озеленению и заключите с ними контракт на поставку декоративных пальм. В мой кабинет даже закажите две штуки. Тот пожал плечами и отдал распоряжение начальнику отдела. Напротив здания, в котором работали сотрудники секретной службы, советская разведка арендовала маленькое кафе, из которого велась слежка с фотокиносъемкой. Подъехавший фургончик с надписью «Озеленение садов и помещений» заинтересовал нашего разведчика, выдающего себя за хозяина кафе, перешел улицу и спросил грузчиков, снимавших полутораметровую пальму в катке: «Парни, вы продаете пальмы, и их тоже, вот наш образец, хотим показать заказчику». Из здания вышел один из сотрудников МИ-6 и осмотрел катку со всех сторон. «И почем стоит такая хрень, и какую скидку вы сделаете при покупке 10 штук?» Поторговавшись, один из фургона ушел подписывать договор, а хозяин кафе взял визитку его фирмы, выразив интерес к озеленению своего кафе и вернулся в свое логово. Этим же днем в конторе по выращиванию и продаже растений появился молодой мужчина. Из-за стойки вышел менеджер: «Чем могу служить?» «Скажите, у вас готов заказ на 10 пальм в Century House?» «Готов, завтра часам к 10 утра его доставит заказчику». Менеджер посмотрел вслед покинувшему офис гостю и пожал плечами: «И чего сам пришел? Не мог позвонить, что ли?» На самом деле этот визит был не случайным. Советский разведчик изучал местность, он обошел квартал по кругу и еще раз вернулся к офису, остановившись у припаркованного грузовичка. Утром в кузов загрузили катки с пальмами, но грузовик смог отъехать лишь до перекрестка, ему преградил путь кабриолет, не успел водитель возмутиться, как распахнулись двери в кабину и его вместе с грузчиком выкинули наружу. Все произошло очень быстро, и редкие прохожие не обратили на инцидент внимания. Обоих работников озеленения вырубили и забросили в кабриолет, который тут же стартанул и исчез. На место водителя грузовика сел крепкий мужчина лет 40, и грузовичок, поплутав, остановился в тупичке. Здесь уже ждали двое человек, которые споро опустошили катки от земли, поместив в них часовые мины и присыпали их землей. Через 40 минут грузовик подъехал к офису секретной службы, и двое в комбинезонах перетаскали растения в офис, расставив их рядом с окнами. Пописав факт приемки, парочка удалилась, и Дэнси довольно обошел все помещения. Ну вот, теперь и придраться ни к чему. И правда, с пальмами как-то стало уютнее, правда, их поливать придется, но это не так уж страшно. Набрав нужный номер, начальник МИ-6 подобострастно доложил: «Господин министр, ваше указание выполнено. В каждое помещение были установлены пальмы. Что, приедете посмотреть? Жду». Через час подъехал автомобиль министра. Из кафе напротив поглядывал на здание секретной службы хозяин кафе, бросая взгляд на часы. «А это кто?» «А во, сам министр внутренних дел пожаловал. Как раз к самой раздаче слонов успевает». Через 15 минут часовая стрелка достигла отметки 11:30, и в этот момент сработали взрывные устройства. Катки взорвались и, прошивая все на своем пути, разлетелись шарики от подшипников. От взрыва здание пошло трещинами, а стекла осыпали случайных прохожих. В то же время в здание контрразведки МИ-5 вошли пятеро человек в плащах, под которыми они прятали пистолеты-пулеметы Томпсона. Ножами перебив троих охранников, они извлекли из-под плащей свои машинки смерти. Один остался у выхода, а остальные разделились по двойкам и прошлись ураганом по офису, выкашивая огнем его сотрудников. Когда никого не осталось в живых, Диверсанты, найденными в карманах убитых ключами, открыли сейфы и их содержимым набили взятые с собой мешки. На следующий день премьер-министр Рамси Макдональд был вызван к королю. Георг V внешне был очень схож с Николаем II, своим двоюродным братом по материнской линии, и Макдональд постоянно на аудиенции постоянно невольно сравнивал своего короля с погибшим русским царем. Король молча разглядывал Рамсия, отчего тот чувствовал себя как будто сидел на раскаленной сковороде, а не на мягком кресле XVI века, ваше величество. Не выдержав, Макдональд вскочил на ноги и закусил губу до крови. Уничтожение всех сотрудников обоих головных офисов секретной службы – это наверняка результат операции русских спецслужб. Георг усмехнулся, вы сможете это доказать? Если нет, то над вашими голословными обвинениями русские только посмеются. Вы лучше поясните причину, по которой советы решили так кардинально с вами поступить. Я вот после вчерашнего уже опасаюсь, что в моем дворце что-нибудь взорвется. Когда прохожу по оранжерее, невольно взгляд так и скользит по сторонам в поиске заложенной бомбы. Вы понимаете, к чему привела ваша беспардонность в проведении операции в Москве? Сначала был убит адмирал, но вы не поняли намека. Вы что, правда считаете, что кроме вас мне ни от кого больше узнать о том, как вы с Клодом Дэнси заигрались в свои шпионские игры? Спасибо, удружили вы мне. В декабре исполнится серебряный юбилей моего правления, а в центре моей столицы гремят взрывы, и сотрудники самой секретной службы гибнут десятками от пули от этих, дьявол их побери, шерика-подшипников. Молчишь? Премьер-министр достал платок и промокнул вспотевший лоб. Поверьте, ваше величество, покойный директор МИ-6 уверял, что его агенты смогут надрать советам задницу, выявив их агентов еще на стадии обучения. Вот он и дал приказ действовать в Москве нагло, пообещав агентам помощь всей империи. Вот только русские грязно сыграли, похитив граждан Великобритании. Король поморщился, а то русские не поняли, что у ваших агентов нет прикрытия. Настоящих дипломатов, даже если бы они шпионили, просто выдворили бы из страны. Скорее всего, все ваши агенты назад в Лондон уже не вернутся. Их просто, выдаив досуха, прикопают на просторах России. И что ты будешь родным этих покойников говорить? Как ты им объяснишь, что по твоей глупости и самонадеянности погибли их мужья, братья, отцы и дети? В кабинет заглянул адъютант. Ваше величество, государственный секретарь по военным вопросам просит аудиенции. У него слишком потрясенный вид. Честно говоря, я таким его ни разу не видел. Пусть зайдет. Повернувшись к Макдональду, Георг усмехнулся. Будем надеяться, что русские диверсанты не навестили еще и военное министерство. Когда вошел военный министр, король вперил в того взгляд. Неважно выглядите, господин виконт Хилшим. В чем причина вашего непредвиденного визита? Я как только узнал, что господин премьер-министр у вас, сразу взял на себя смелость явиться к вам, ваше величество. Слишком уж нехорошие новости с франко-немецкой границы. Дуглас Хок своим носовым платком убрал бисеринки пота, скатившиеся с его проплешины по лбу на кончик носа. Король хотел было выругаться матом, но смог сдержать свою ярость. Не тяните уже кота за яйца. Докладывайте, раз вы уже здесь. По итогу Версальского договора Эльзас-Лотарингия вернулась Франции. Эти богатые земли общей площадью 14522 квадратных километра с развитым сельским хозяйством и металлообрабатывающей промышленностью немцы отдали со скрипом, ведь большинство населения владело немецким языком еще до присоединения. Так вот, президент Франции Гастон Думерк только что сообщил, что немцы концентрируют на границе свои войска. Насколько мне известно, Германия вошла в состав Советского Союза. Удивился король. Неужели Советы решили развязать войну? Немедленно необходимо установить с Советами дипотношения. Я вообще не понимаю, зачем было нужно их разрывать в 27-м. Политбюро собралось после обращения в Наркомат иностранных дел посла США с просьбой рассмотреть установление дипломатических отношений с Великобританией и предъявление ноты, в которой выражается обеспокоенность наращиванием на франко-советской границе военного кулака. Калинин пожал плечами, я не понимаю, почему американцы суют свой нос в наши дела, мало ли как мы на своей территории располагаем свои войска. Андреев добавил, я тоже хочу понять, что там немцы удумали, почему они без согласования с министром обороны устроили демарш на границе. Нам еще войны с французами не хватало. Микоян усмехнулся, а вот я считаю, что эти лягушатники нам не соперники. Если бы не революция в Германии, то немцы бы взбрючили этих французов вместе с англичанами. Повернувшись к Сталину, Микоян спросил: «А вы что молчите, Иосиф Виссарионович?» Сталин в свою очередь спросил министра госбезопасности: «Товарищ Дзержинский, как прошла операция «Возмездие»?» Феликс Эдмундович кивнул: «Все прошло удачно. Товарищ Кузнецов провел все на высшем уровне. А какие он документы из Ми-5 притащил? Просто высший пилотаж. Я представил его и всю его группу к высшим правительственным наградам. А насчет немцев, может действительно забрать обратно Эльзас и Лотарингию?» Павел Судоплатов разработал операцию, такую же, идею которой мы подбросили итальянцам. Французы якобы нападут на немецкий пограничный пост. Ну а у нас появится повод для объявления ультиматума Франции. Или они добровольно отказываются от этой территории, или мы объявляем им войну. Повернувшись к министру обороны, Дзержинский задал вопрос: «Товарищ Фрунзе, как вы считаете, наша армия совместно с немцами сможет противостоять объединенной армии Франции и Англии? С нашей новой техникой, да никаких проблем. При желании мы можем и у шведов Верхний Шлезвиг забрать, а это не только около 3000 квадратных километров, но и возвращение Кильского канала, который теперь мы не можем использовать без разрешения Копенгагена. А этот канал соединяет Балтийское и Северное моря. Стратегически выгодно забрать Верхний Шлезвиг. Перебросим на границу Франции и Швеции наши легкие танки, средние и тяжелые пока оставим в тайне от врага». Молотов вздохнул: «Только-только страна отошла от гражданской войны, но выход из Балтики нашей стране нужен. Датские проливы в любой момент могут быть заперты для нас. Кильский канал решает эту проблему. Поэтому я за войну. Вот только как вы сможете поставить ультиматум Швеции? Я уверен, что два раза ваша провокация не пройдет». Сталин пожал плечами: «Значит, мы после удара по французам по дипломатическим каналам намекнем шведам, что им лучше с нами не ссориться. Предлагаю проголосовать за операцию по этой провокации, которая даст нам право поставить ультиматум Франции». Единогласно. «Товарищ Дзержинский, партия поручает вам осуществление задуманной вашими сотрудниками операции, назовем ее «Возмездие». Все же французы принимали участие в интервенции Юга России». Глава 12. Вечером начал ныть жевательный зуб на нижней челюсти, и мне удалось дождаться утра, только заблокировав зубную боль. Я поспешил в нашу поликлинику за 10 минут до ее открытия, но ее работники были уже на своих местах, поэтому в регистратуре меня без промедления направили к стоматологу. Им оказалась Федосеева. При моем появлении она всплеснула руками: «Павел, вот уж не думала, что вы являетесь сотрудником МГБ. Значит, именно вам я обязана за получение работы в этой поликлинике. Что вас беспокоит?» Я ткнул пальцем в зуб: «Похоже, начался кариес. Острая боль появилась вчера вечером. Сейчас посмотрим». Врач с помощью зеркала стал осматривать полость рта. «У вас на удивление хорошие зубы, а здесь действительно развивается кариес, но я его удалю за пару дней. Сегодня я помещу в зуб мышьяк и поставлю временную пломбу, а завтра вы придете, и я закончу лечение». Я кивнул и покосился на бармашину. Как же здорово, что удалось сделать все, чтобы продвинуть эволюцию стоматологии. Хоть не так сильно зуб пострадает, как при допотопных сверлах. «Вам вколоть обезболивающее?» «Спасибо, Анастасия Матвеевна, сверлите без наркоза». Благодаря блокировке процесс проникновения к моему нерву и закладка мышьяка произошел без неприятных ощущений. «Странно, вы даже не поморщились. Видно, у вас высокий болевой порог». Матвеева покосилась на соседнее стоматологическое кресло, за которым сидел ее коллега, осматривающий пациента. «Послушайте, Павел, приходите к нам вечером на ужин. Людочка и Лешенька вам будут рады. Как поживает Николай? Он тоже с вами работает?» Я кивнул: «У Коли все хорошо, сейчас в командировке. А на чай я зайду. Спасибо за приглашение. Правда, на ужин я точно не успею, так что не лишайте детей питания. Увы, но работать приходится допоздна. Но я постараюсь быть у вас к 8 вечера. Если это не слишком поздно, конечно. Что вы, мы вас будем ждать. Все равно ложимся около 10 вечера». Я покинул кабинет, и второй стоматолог покачал головой: «Однако и знакомства у вас, Анастасия Матвеевна». «Какие такие знакомства?» Непонимающе спросила Федосеева. «Как какие? Первый заместитель министра, однако, постоянно подменяет товарища Дзержинского. Да ладно, вот этот юноша, по сути еще мальчик, вот-вот, все просто диву даются. После поликлиники я поспешил на свое рабочее место. Очередное заслушивание еженедельного отчета руководителей разведки и контрразведки. Аркаша сверкал как начищенный пятак. Я погрозил ему пальцем. «Давай колись, чем ты так перевозбудился?» Артузов улыбнулся. «Поди с женой всю ночь кувыркался. Вот теперь счастье полные штаны». Голиков покачал головой. «Пошляк, если у самого уже ничего с супругой не получается, то советую другим не завидовать. А если серьезно, то у меня новая книга под названием «Школа» вышла. Я попытался вспомнить такую повесть, но кроме «Мальчишек и Бальчиша», «Судьбы барабанщика», «Чука и Гика», «Тимура и его команды» я, кажется, не читал. Артузов похлопал товарища по плечу. «А чем хоть книга?» Сюжет охватывает время с 16 по 18 года. Юноша Борис Гориков, обычный ученик 2 класса Арзамасского реального училища, в силу сложившихся исторических обстоятельств, вначале становится порученцем у большевиков, а затем бойцом Красной Армии. Артузов незаметно для самого Аркадия подмигнул мне и серьезно попросил: «Надеюсь, ты подаришь для моих дочерей и сына свою новую книгу с автографом?» Я добавил: «И мне тоже, я сегодня иду в гости, там тоже любит читать. Жду от тебя подписанный экземпляр с надписью для семьи Федосеевых от Аркадия Гайдара». «Идет». Я как раз несколько книг захватил с собой. Покраснев, отвел взгляд детский писатель и чекист в одном лице. Я открыл свой ежедневник. «Ладно, от имени правительства управлению разведки выражаю свою благодарность. Все сотрудники, участвующие в операции по ликвидации Ми-5 и Ми-6 в Лондоне, будут вызваны в Кремль для награждения, так что оповестите Федора, пусть на недельку покинет Лондон, я уже по нему соскучился». Чеховы от Министерства культуры послали приглашение прибыть в Москву якобы для рассмотрения возможности сыграть главную роль в новом нашем фильме, а то тоже трудится, не покладая сил на благо Родины, пусть хоть раз пожмет руку главе своего государства и получит заслуженную награду, которую потом смогут получить ее родственники. Короче, неделя им на дорогу. Документы из сейфов английской контрразведки вообще бесценны. Жаль, что не удалось почистить сейфы разведки. Тут я считаю недоработка Кузнецова. Николай упустил этот момент, а ведь сейфы не пострадали и всего-то был нужен хороший медвежатник. Но это, конечно, мои мечты. В целом все выполнено идеально. Аркадий открыл свою папку. Мы с Артуром Христиановичем сейчас объединились для решения вопроса с Георгием Сергеевичем Агабиковым, бывшим начальником Восточного сектора иностранного отдела АКПУ и резидентом разведки на Ближнем Востоке, в Тегеране и Стамбуле, ставшим предателем. Вот его досье. Армянин Георгий Агабиков, Арутюнов, Нерсис Авсепин, родился в семье ашхабадского кузнеца-кустаря. Настоящая фамилия – Арутюнов. Учился в гимназии, воевал на Первой мировой, закончил школу прапорщиков. Хорошо знал турецкий язык, после войны служил переводчиком. С 18 года в Красной Армии, воевал с Колчаком, в 20 году вступил в партию и был назначен командиром батальона. Агабикова, знающего несколько языков, перевели в Среднюю Азию. Он участвовал в операции по свержению эмира Бухары. Впоследствии его назначили начальником отделения по борьбе со шпионажем и контрабандой Бухарского республиканского АКПУ, а потом и руководителем отдела контрразведки. Умный, талантливый, смелый лидер. Владеет в совершенстве несколькими языками, включая турецкий. Рекомендован к повышению. С 24 года Агабиков, сотрудник иностранного отдела АКПУ, его отправили в столицу Афганистана. Спустя 2 года по документам инспектора торгпредства прибыл в Персию в качестве резидента иностранного отдела. В этих 2 странах резидент Агабиков провел несколько успешных операций по вербовке представителей русской эмиграции, среди которых были генерал и полковник царской армии. 2 года назад Агабикова отозвали в Москву, где он получил назначение начальником сектора иностранного отдела по Среднему и Ближнему Востоку. Спустя 1,5 года по документам армянского коммерсанта Нерсиса Авсепина его направили в Турцию на замену Якова Блюмкина.